Глава 15. Штурм Екатеринодара. Гибель. Жизнь после жизни. Атака Екатеринодара началась еще до окончания переправы всех армейских сил и обозов. Наступление на город повела бригада генерала Багаевского. Корниловские ударные и партизанские полки, пластунские батальоны кубанцев, развернувшись в цепи, пошли вперед. Красногвардейцы стали отступать и остановились только в трех верстах от окраины Екатеринодара на линии пригородных хуторов. Здесь они имели выигрышную позицию. Партизанские батальоны Донцов, генерала Казановича, наступавшие вдоль дороги на Екатеринодар, захватили пригородный кирпичный завод. К ночи командир 2-й бригады оставил здесь только усиленное боевое охранение с пулеметами, а остальных людей, измотанных за день боя, отвел на ночлег в близкую станицу Елизаветинскую. Под вечер в армейский штаб пришло донесение, что действующие на правом крыле добровольческие батальоны в жестоком бою на городской окраине взяли кожевенный завод. В схватке за него отличился батальон 1-го кубанского стрелкового полка под командованием полковника Писарева, бывшего помощника 42-го Донского казачьего полка, в начале гражданской войны записавшегося рядовым в партизанский отряд Краснянского. Во Врангелевской русской армии он был комендантом Севастополя и командиром 1-го армейского добровольческого корпуса. Затем начались кровавые схватки за одиноко стоявшую на берегу Кубани образцовую ферму Екатеринодарского сельскохозяйственного общества. Ее брали комбинированной атакой ударники-корниловцы Нежинцева, кубанские пластуны полковника Улагая и донские партизаны Барбовича. В том бою с обеих сторон пало много храбрых. Корниловский штаб незамедлительно перебрался на ферму и разместился в ее единственном небольшом жилом домике в 4 комнаты, замаскированном небольшой рощицей безлистных тополей. Было тревожно. От конной бригады генерала Эрдели, которая пошла в обход Екатеринодара, до сих пор не поступало никаких известий, а штурм города откладывать никак было нельзя. Упущенное время с самого начала боев за столицу Кубанского края играло против Белой армии. С фермы открывалась панорама многолюдного города, отчетливо виднелись контуры отдельно стоявших домов предместий, кладбище и Черноморский вокзал. Все это опоясывала неровная линия окопов. По частым вспышкам орудийных выстрелов угадывались позиции артиллерийских батарей. В отличие от противника, красные пушкари снарядов не жалели. От больших потерь добровольцев спасала только низкая точность стрельбы. На рассвете следующего дня 2-я бригада генерала Багаевского, покинув гостеприимных елизаветинцев, стала вновь выдвигаться на позиции для атаки. Стоявшие на высотке у фермы генералы Корнилов, Алексеев, Деникин и Романовский в напряженном ожидании начала нового боя наблюдали, как недалеко от фермы, утопая в грязи, проходили роты Корниловского ударного и партизанского полков. Перед атакой Корнилов усилил ударников Нежинцева 200 пеших кубанских казаков. Полк его имени в предыдущий день понес большие потери. Лавра Георгиевича беспокоило то, что среди мобилизованных казаков оказалось мало фронтовиков, все больше молодежь, которая хотела драться с большевиками, но боевого опыта не имела. Наконец, от генерала Эрдели, не сразу разыскав армейский штаб, прискакал долгожданный гонец. Он доложил о том, что белая конница захватила северное городское предместье под названием Сады, перерезала там железнодорожный путь и сейчас направляется к станице Пашковской, стоявшей на речном берегу к востоку от Екатеринодара, в 10 верстах от него. Станица была известна своим враждебным отношением к советской власти. Это была обнадеживающая весть. От пашковцев добровольцы ожидали весомой помощи. Действительно, казачье восстание в ближнем тылу у многотысячного екатеринодарского гарнизона сулило белым самые благоприятные перспективы. Посовещавшись со штабистами, генерал Корнилов назначил штурм Екатеринодара на 16 часов 30 минут. Переправившаяся через Кубань последней, первая бригада генерала Маркова должна была атаковать полевые позиции красных у артиллерийских казарм. Генерал Багаевский должен был наступать на хорошо видимый с поля Черноморский вокзал. Начался штурм Екатеринодара. Белые батареи редким огнем подготовили штурм артиллерийских казарм на окраине города. Марковцы яростной атакой берут окопы и закрепляются у оставленных противником казарм. И дальше для добровольцев последовали полное драматизма события. Во время атаки Корниловского полка погиб его командир, полковник Митрофан Осипович Нежинцев. Когда он поднимал своих бойцов в атаку на окопы красных, которые опоясывали рваной линией городскую окраину, потеря Нежинцева значила для добровольцев страшно много. Смерть командира полка ударников потрясла Лавра Георгиевича. Он лишился не только бесстрашного человека, но и одного из самых способных своих военачальников. Корнилов сразу стал угрюм и задумчив. Ни разу с момента получения печального известия шутка не срывалась с его уст, никто не видел больше его улыбки. Когда к штабу на повозке подвезли тело полковника Нежинцева, командующий склонился над ним, долго, с глубокой тоской, глядел ему в безжизненное лицо, потом перекрестил погибшего и поцеловал его, прощаясь как с любимым сыном. Партизанский полк генерала Казановича сходу ворвался в город, дошел до Сенной площади и в суматохе боя оказался в тылу у екатеринодарского гарнизона, который почти весь сидел в окопах. Белым партизанам-донцам пришлось с боем прорываться из Екатеринодара назад, поддержать их успех было некому. Четвертый день кровопролитных боев за столицу Кубани результата штурмующим добровольцам не дал. Вечером в тесной комнатке командующего на ферме собрался военный совет. Присутствовали генералы Корнилов, Алексеев, Деникин, Романовский, Марков, Багаевский и донской атаман полковник Филимонов. Помрачневший за эти дни Корнилов предоставил слово начальнику штаба армии Романовскому. Тот доложил военному совету, что по данным разведки штаба, силы большевистского командования составляют в боевой линии до 18 тысяч бойцов при 2-3 бронепоездах, 2-4 гаубицах и 8-10 легких орудиях. Отряды противника постоянно пополняются и сменяются в окопах. Дальше Романовский обрисовал безрадостную картину состояния добровольческой армии. Противник во много раз превосходит белогвардейцев. Корниловские войска понесли тяжелые потери, в особенности в командном составе. Части до крайности утомлены физически и морально трехдневным боем. Офицерский полк еще сохранился. Кубанский стрелковый сильно потрепан, от партизанского в строю оставалось чуть более 300 штыков. Еще меньше людей набиралось в Корниловском ударном полку. Полк понес наибольшие потери. Корниловцев после гибели Нежинцева принял полковник Кутепов. Генерал Романовский был откровенен. Замечается редкое для добровольцев явление — утечка из боевой линии в тыл. Мобилизованные казаки расходятся по домам. Боевое обеспечение армии выглядело просто удручающим. Снарядов в обозе уже не имелось. Последний их запас разделили между батареями. Такая же картина была и с винтовочными патронами. Их раздали бойцам. Романовский не скрывал правды, что и без того скудный армейский боезапас к этому дню был исчерпан. Этой фразой начальник штаба добровольческой армии и закончил свой доклад. В комнате наступило молчание. Все понимали, что командующий, заставив начальников лишний раз прочувствовать бедственную картину положения, не отказался от штурма Екатеринодара. Корнилов глухим голосом, но резко и отчетливо сказал: «Положение действительно тяжелое, и я не вижу другого выхода, как взятие Екатеринодара. Поэтому я решил завтра на рассвете атаковать по всему фронту. Как ваше мнение, господа?» Все участники военного совета, кроме одного генерала Алексеева, ответили отрицательно. Михаил Васильевич сказал тихим, но твердым голосом: «Город Екатеринодар является целью кубанского похода добровольческой армии. Если мы откажемся от назначенной цели, значит, признаем поход нашей боевой и моральной неудачей». Генерал-лейтенант Деникин так описывает тот военный совет: «Мы чувствовали, что первый порыв прошел, что настал предел человеческих сил, и об Екатеринодар мы разобьемся. Неудача штурма вызовет катастрофу, даже взятие Екатеринодара, вызвав новые большие потери, привело бы армию, еще сильную в поле, к полному распылению ее слабых частей для охраны и защиты большого города. И вместе с тем мы знали, что штурм все-таки состоится, что он решен бесповоротно». Наступило тяжелое молчание, его прервал Алексеев. «Я полагаю, что лучше будет отложить штурм до послезавтра. За сутки войска несколько отдохнут, за ночь можно будет произвести перегруппировку на участке Корниловского полка. Быть может, станичники еще подойдут на пополнение». На мой взгляд, такое половинчатое решение, в сущности, прикрытое колебание, не сулило существенных выгод. Сомнительный отдых в боевых цепях, трата последних патронов и возможность контратаки противника. Отдаляя решительный час, оно сглаживало лишь психологическую остроту данного момента. Корнилов сразу согласился: «Итак, будем штурмовать Екатеринодар на рассвете 1 апреля». Участники совета разошлись сумрачные. Люди, близкие к Маркову, рассказывали потом, что, вернувшись в свой штаб, он сказал: «Наденьте чистое белье, у кого есть, будем штурмовать Екатеринодар. Екатеринодара не возьмем, а если и возьмем, то погибнем». После совещания мы остались с Корниловым вдвоем. «Лавр Георгиевич, почему вы так непреклонны в этом вопросе?» «Нет другого выхода, Антон Иванович. Если не возьмем Екатеринодара, то мне останется пустить себе пулю в лоб». «Этого вы не можете сделать, ведь тогда остались бы брошенными тысячи жизней. Отчего же нам не оторваться от Екатеринодара, чтобы действительно отдохнуть, устроиться и скомбинировать новую операцию? Ведь в случае неудачи штурма отступить нам едва ли удастся. Вы выведете». Я встал и взволнованно проговорил: «Ваше превосходительство, если генерал Корнилов покончит с собой, то никто не выведет армии. Она вся погибнет». Кто-то вошел, и мы уже не докончили этого разговора. В тот же вечер Корнилов как будто продолжил его с прибывшим с позиции в резерв Казановичем. «Я думаю, — сказал Корнилов, — завтра повторить атаку всеми силами. Ваш полк, партизанский, будет у меня в резерве, и я двину его в решительную минуту. Что вы скажете?» Казанович ответил, что, по его мнению, тоже следует атаковать, и он уверен, что атака удастся, раз Корнилов лично будет руководить ею. «Конечно, — продолжал Корнилов, — мы все можем при этом погибнуть, Но, по-моему, лучше погибнуть с честью. Отступление теперь тоже равносильно гибели. Без снарядов и патронов это будет медленная агония. В последующем исследователи гражданской войны скажут, что генерал Алексеев на том военном совете поддержал Корнилова только из солидарности. Новый штурм города не состоялся.